Но на самом деле Англия отстраняла возможность столкновения своего с Порту, представляя свое посредничество для заключения мира между Россией и Турцией, причем английский король гарантирует мирный договор. Посредничая при заключении мира, король будет настаивать, чтобы Турция уступила России Азов, Кубанскую Татарию и все русские завоевания, сделанные на этой стороне, также право мореплавания по Черному морю. Но эта гарантия не может составить статьи в союзном договоре между Россией и Англией, чтобы не возбудить в Порте подозрения относительно благоприятных для России видов короля, и потому до удобного времени Россия должна положиться в этом на честь великобританского государя. Прежние проекты союзного договора существенно изменялись также в том, что в случае нападения на Англию Россия обязывалась выставлять ей на помощь не сухопутное войско, а 14 военных кораблей, признавая случаем союза нападение какой бы то ни было европейской державы на Англию в Америке или Ост-Индии. Еще до получения этой бумаги Каткарт должен был уведомить Рошфора, что дело примирения между Орловым и Паниным рушилось будто бы потому, что императрица жила на даче, а граф Панин в городе. Хитрые люди, то есть Захар Чернышов, убедили Орлова взять на себя ведение турецких и польских дел, что повело к сильному столкновению между ним и Паниным, так что последний стал просить императрицу уволить его от управления иностранными делами. Но Екатерина, разумеется, удержала его. Между тем в Англии получено было тревожное известие, что Порта просила соединенного посредничества Австрии и Пруссии, присоединяя в случае их согласия и Англию. Рошфор писал Каткарту, что если бы союзный договор между Россией и Англией был подписан, и если бы Россия поставила посредничество Англии при мирных переговорах между нею и Портою непременным условием, sine qua non, то король мог бы принять это посредничество. Но если союз будет по-прежнему отклонен, посредничество Австрии принято, и Россия пригласит английского короля к посредничеству в таком тоне, что это будет похоже на пустой комплимент, то Каткарт должен выразить русскому министерству опасение, что такое посредничество может быть сочтено неприличным достоинству английского короля. Панин объяснил Каткарту с полной откровенностью весь ход дела по мирным переговорам, сообщил вполне содержание письма императрицы к прусскому королю в ответ на предложение посредничества, сообщил, прежде чем оно было известно совету и графу Сольмсу, в доказательство безграничного доверия и внимательности императрицы. Учтивостям не было конца, но проект союзного договора, предложенный Каткартом, имел участь предшествовавших. По заключении мира с турками не предвиделось новой войны, в которой понадобилась бы морская помощь Англии, а между тем столкновение Англии с Испанией в Южной Америке легко могло повести к войне между ними, в которую вовлечена была бы и Россия, если бы заключила с Англией союзный договор. Понятно, что это заключение встретило в Петербурге сильнейшие возражения. Говорили, что Россия блистательным образом вела войну одна, без союзников, и не должна делать новые усилия и издержки прежде, чем отдохнет. Другое дело, если б предлагаемый договор заключал в себе все желаемые выгоды, но этого нет. Английская гарантия мирного договора с Портою обусловлена была посредничеством. А посредничество не желали, тем более что условия турецкого мира, предлагаемые Англией, не могли казаться удовлетворительными. Как видно, громче всех против договора говорил граф Орлов, действовавший и тут по внушениям Чернышова, как уверял Каткарт. «Граф Орлов, — писал последний, — честный человек и горячий друг Англии, но он считает себя русским патриотом. Его устами в Совете говорит оппозиция графу Панину в этом вопросе. Орлова подзадоривает и одобряет немое большинство, кроме старшего члена совета, графа Разумовского. Каткарт неуспех своего дела объяснял также внушениями гостя императрицы принца Генриха. В ноябре Каткарт имел с принцем продолжительный разговор и очень жалел, что императрица не могла его подслушать. По мнению Генриха, можно было сказать многое в оправдании турок по поводу задержания Обрезского и что его освобождение составляет большую жертву для Порты, что в случае, если бы мир не состоялся, очевидный и неопровержимый интерес Англии требует взять сторону Порты против России для предупреждения окончательной гибели Оттаманской империи, и что возрастающая морская сила России должна обратить на себя внимание, если не возбудит зависть в морских державах. Впрочем, Каткарт выражал сомнение, высказывал ли принц свои настоящие убеждения или говорил нарочно, чтобы выведать мнение английского посла. Год проходил, а решительного ответа со стороны русского двора на предложение союза не было. И вот Каткарт, по обычаю посольскому, изображает состояние России в самом мрачном виде. Императрица, по-видимому, не сознает настоящего положения и опасности своих дел. Успехи сделали ее гордую и самонадеянную. Министры недостаточно ей помогают, и она берет слишком много дел на себя и по разным причинам часто прерывается в своих занятиях. Граф Панин от природы ленив, а в настоящую минуту раздражен и показывает вид, будто относится ко всему равнодушно, а так как это обстоятельство совпадает с его природным расположением, усиленным привычками, ненавистью и, быть может, отчаянием к возможности возвратить прошедшее, несмотря ни на какую деятельность, то это производит полный застой в делах. 3 года назад он в высочайшей степени обладал доверием императрицы. Влияние это постепенно ослабевало и особенно упало в последнее время вследствие недостатка деятельности с его стороны. И я опасаюсь, что он не пользуется больше уважением. Граф Григорий Орлов ленив и чистосердечен, но доступен ловким и предприимчивым людям. Его время проходит в рассеянии. Несмотря на то, что он чужд честолюбивых стремлений, его значение растет по мере упадка значения министров, и так как он ходатайствует у императрицы за своих друзей, то приобрел славу хорошего покровителя. Захар и Иван Чернышовы, Иван возвратился из Англии и занимал место вице-президента Адмиралтейской коллегии, деятельны, ловки, предприимчивы, способны запутать дело, но не руководить им.